На Преображенской площади гостеприимно распахнул свои двери коммерческий ресторан первого разряда «Братьев Звездиных». Вокруг него и в прилегающих к площади переулках и улицах на Буженинке, Суворовской, на Потешной улице тоже отзвук петровской поры. Мгновенно, как грибы после дождя, стали вырастать всевозможные частные кабаки, трактиры, пивные шалманы, гадюшники, рыгаловки. Сюда потянулась шпана, базарная рвань, мелкое жулье. Солидные измайловские и сокольнические громилы, как правило, сидели только в ресторане «Братьев Звездиных». Преступность северо-восточной окраины города, загнанная в суровые годы военного коммунизма, милиция и ЧК в подполье, подняла голову, начала принюхиваться к сквознякам новой эпохи, поползла со дна черкизовской ямы к оттопыренным пухлыми бумажниками, карманам новоиспеченных советских купцов и непманских скоробогатеев. Во всей этой новой коммерческой ситуации, во всей заново ожившей атмосфере всеобщей купли-продажи, в поднявшейся девятым валом волне наживы и обогащения, сердце Фомы Крысина испытывало противоречивые чувства. С одной стороны, за его спиной была жена, дети, дом, огород, приличное место на рынке. С другой стороны, с такой скоростью создавались вокруг него небывалые капиталы, так бойко торговали частные магазины и лавочки, трактиры и рестораны, так торопливо возникали всякого рода кредитные товарищества и кооперативные общества, то есть так быстро мелькали перед полуоткрытым до времени взором Фомы ручьи, реки, потоки и даже водопады денежных знаков, что преступному, хищному сознанию Крысина было почти не под силу отказывать себе от участия хоть в какой-либо форме в этом неудержимом финансовом половодье. Тем более, что все эти денежные знаки где-то собирались вместе, стекались в чьи-то определенные руки, хранились в каких-то конкретных кассах и сейфах. «Где, когда, сколько?» — мучительно думал Фома по ночам, и перед его глазами возникало стальное сверло, вонзающееся в дверь несгораемого шкафа. Он слышал тугой скрип открывающегося сейфа, угадывал в темноте, в метнувшемся луче карманного фонаря, ровные пачки кредиток. «Можно, можно, — думал Фома, — можно в этой свистопляске взять куш, а потом, притырив свою долю, глухо лечь на дно и переждать, и тогда хватит на всю жизнь». Ведение большого, безошибочного и удачного миллионного дела преследовали Фому Крысина днем и ночью. Фома долго терпел. Катание тачки на золотой шахте давило на память. Но НЭП набирал силу. Соседи Фомы по Преображенке, сидевшие в собственных лавках и магазинах на Семеновской площади и на Стромынке, богатели на глазах, навинчивали на пальцы золотые кольца с изумрудами и бриллиантами, кутали жен в дорогие меха, покупали собственные выезды. Деньги вокруг ткались из воздуха, миллионы сами просились в руки. И Фома, наконец, решился. Были собраны верные люди, в основном соседи в разные времена по тюремным нарам. На нескольких толковищах в Марьиной роще с выхватыванием ножей, страшными блатными клятвами, истерическими криками, ударами кулаками в наколке и надписи на груди Фома сколотил банду и, войдя в авторитет, стал ее паханом. Он не случайно выбрал место для толковищ. Как птица уводит опасность от гнезда с птенцами, так и Фома переключил возможный интерес уголовки к своей персоне с Преображенки, от Фроси и детей на Марьину рощу. Дом был переписан на Фросю. Остатки сибирского золота ушли в обмен на оружие. Фома Крысин с бандой изготовился перед своей знаменитой эпопеей, сделавшей его имя в 20-х годах на Преображенке почти легендарным.